За окном кареты показалась конская морда, роняющая пену с черных губ. Подъехал король, он соскочил с седла, раскрыл дверцу. Ноздри его были раздуты, крупное оживленное лицо ослепительно улыбалось. При свете факела, которым светил верховой, он был так великолепен в легком золоченом шлеме. С закинутым наверх забралом, в пышно перекинутой через плечи пурпуровой мантии, что пани Анна сказала себе: «Нет, нет, никаких глупостей». Король воскликнул весело: «Выходите, сударыни, вы будете присутствовать при историческом зрелище». Пани Анна тотчас, тоненько вскрикнув, выпорхнула из кареты. Графиня сказала: «У меня переломлена поясница, чего вы, несомненно, добивались, ваше величество. Я не одета, и останусь здесь, дремать на голодный желудок». Король ответил резко: «Если вам нужны носилки, я пришлю». «Носилки? Мне?» От удара зеленого света и ее распахнувшихся глаз Август несколько попятился. Графиня будто с зажженным фитилем вылетела из кареты в персиковом бурнусе, в огоньках драгоценных камней, дрожащих в ушах, на шее, на пальцах, с куафюрой потрепанной, но оттого не менее прелестной, всегда к вашим услугам, и сунула голую руку под его локоть. Еще раз пани Анна поняла, как велико искусство этой женщины. Втроем они пошли к королевской карете, где при свете факелов стоял на конях эскадрон отборной шляхетской конницы в кирасах с белыми лебедиными перьями, прикрепленными за плечами на железных ободах. Август и дамы по сторонам его и несколько позади сели в кресло на ковре. У пани Анны билось сердце. Ей представилось, что обступившие их высокие всадники с крыльями, с бликами огней на кирасах и шлемах, божьи ангелы, сошедшие на землю, чтобы вернуть Августу его варшавский дворец, славу и деньги. Она закрыла глаза и прочла короткую молитву: «Да будет король в руках моих, как ягненок».